«Рад приветствовать вас, Петр Михайлович», — сказал Булатович, подъезжая к коню Власова. Они пожали друг другу руки, как старые знакомые, хотя это и было совсем не по уставу. «И я сердечно вас приветствую, Александр Савельич», — улыбнулся Власов. Он был так рад встретить здесь русского. «Евгений Яковлевич просил передать вам привет». «Сердечно вам благодарен. Евгений Яковлевич здесь хорошо помнит. Негус его рад видеть. Но ведь Евгения Яковлевича сейчас никуда не выпускают. Как он?» Булатович получал несказанное удовольствие от этого разговора, истосковавшись от того, что у него долго не было возможности пообщаться с соотечественником. «Советником у императора служит. С его-то опытом. Постранствовал по миру, другим на зависть. За мемуары еще не сел. Есть ему что рассказать? Не знаю. Боюсь, что мы не скоро его мемуары почитаем. А вот ваша книга вышла. Жаль, я не мог привезти сюда один экземпляр. Не из того, что тяжело. Видите, он оглянулся широким жестом, обводя цепочку мулов и верблюдов, которая вытянулась позади него чуть не на полкилометра. Караван у нас огромный, как купцов. Опасения были, что книжка ваша в чужие руки может попасть. Вот и не взяли. Но, впрочем, думаю, что британцы и текст уж знают. Они отъехали чуть вперед, чтобы никто им не мешал спокойно побеседовать. Караван остановился. Погонщики плюхнулись прямо на землю, чтобы отдохнуть хоть несколько минут. «Абиссинию они к рукам прибрать хотят», — кивнул Булатович. «Если с махдистами расправиться, то следом точно за Абиссинию возьмутся. А книжку я бы с удовольствием полистал, как она читали». «Конечно, как справочный материал использовал перед поездкой. Чуть не наизусть ее выучил. Могу цитировать очень долго, целыми страницами». «Спасибо», — сказал Булатович. Он улыбался, слушая похвалы Власова. Приятно их было слушать. «Текстовые книжки мало кто, помимо Власова, наизусть будет учить. Будто это стихи какие-то, которые можно девушке на свидании декламировать». «Очень мне понравилось, что абиссинцам наши серебряные рубли понравились. И они теперь их используют наравне с талерами австрийскими», — продолжал Власов. «Проблем теперь с обменом денег нет. На австрийских талерах орел с одной головой, а наш двуглавый. Абиссинцы, увидев его на наших монетах, просто были поражены. Меня все спрашивали, неужели такие двуглавые птицы у меня на родине обитают? Не мог я их разочаровать. Соврал, каюсь, сказал, что встречаются. Но очень редко. Если кто такую птицу живьем увидит, то ждет его большая удача. Меня и спросили, видел ли я ее. Но тут я не лукавил. Ответил, что живьем нет, а только на монетах я видел. Некоторые абиссинцы теперь из русских рублей амулеты себе делают. Дырочку пробивают, шнурок кожаный в нее продевают и на шее носят. Верят, что птица это им удачу принесет. Я грешным делом едва на эту моду сам не поддался. Чуть себе сам такой же амулет не сделал. Но мне к тому времени уже другой амулет сделали. Он полез за пазуху, вытянул кожаный шнурок, на котором болталось какое-то странное произведение местного шамана, сделанное из волос и клыков. Шаман, который этот амулет делал, сказал, что он защитит меня от пуль. «Ну и как?» — спросил Власов. «Помогает». «Как видите, я пока еще жив». «Да», — протянул Власов. «Видимо, он не только от пуль вас оберегает». Он вспомнил о покушении на Булатовича. «А я вот все на крестик больше полагаюсь». «Так ведь и я тоже». Но, оказавшись в этой стране, поневоле местным мистицизмом проникаешься. А что касается рублей, то курс их постоянно растет. Применяют их на талеры не один к одному, а 4 наших рубля на 5 австрийских талеров. «Это хорошо, но только тащить серебряные рубли тяжеловато», — посетовал Власов. «Жаль, что абиссинцам не нравится двуглавый орел на ассигнациях. У нас один мул исключительно деньги миссии везет. Охраняем его, как зеницу ока. Вдруг что случится? Тогда ведь с голоду помрем». Негус, когда до его владения доберетесь, распорядился оказывать любые услуги русской миссии бесплатно. — успокоил его Балатович. — Вот как? Такое, если мне память не изменяет, с европейцами впервые происходит. Это хорошо. Честь для нас большая. Но мне кажется, что если мы все же за услуги будем расплачиваться серебром, то туземные жители будут нам больше рады. Им ведь тоже заработать хочется. А мы не обеднеем. Зато впечатление на простых людей произведем. «Думаю, что так будет правильно», — кивнул Балатович. «Абиссинцы привыкли, что европейцы хотят у них только отнять что-нибудь, а взамен дают очень мало. Только русским помогают, а взамен за это ничего не просят. Наш отряд Красного Креста здесь хорошо помнит. К врачам, что здесь остались, очереди из больных стоят. Ассигнации, конечно, вести легче, чем серебряные рубли, но вряд ли абиссинцы на них перейдут в скором времени». Бумажные ассигнации за деньги здесь не считают. — Петр Михайлович, — вдруг встрепенулся Балатович, — вы приобрели местные одежды? А то наши мундиры совсем к местной погоде не приспособлены. Намучитесь вы в них за этот переход. Вы могли бы в них обратно облачиться вновь, когда к Аддис-Абебе подойдете. А в походе нет ничего удобнее местных одежд. — Купили. Но все как-то не решаюсь приказ отдать переодеться. Да и казаки охранения скорее от жары умрут, чем со своей формой расстанутся. Пусть уж будет все как есть. В Харари вам придется сменить верблюдов на мулов. Верблюды не смогут по гористой местности передвигаться. Но Харар уж владение Негуса. Верховный правитель Арас Маконин уже ждет вас. Этот город в состав владения Менелика недавно вошел. Если... Харарские купцы, а они своей жадностью славятся, начнут цены до небес драть, то скажите им, что Негус распорядился русской миссии помогать бесплатно. Пусть радует, что вы даром у них мулов не отбираете, а согласны платить за них разумные цены. Думаю, этого будет достаточно, чтобы их припугнуть. А если недостаточно, то раз Маконин им быстро разум вернет. Как вы думаете, сколько у нас переход займет? 3 недели уложимся? Не думаю, не стал бы я на это рассчитывать. А вы? Я-то вышел из Аддис-Абебы 10 дней назад. Но я ведь не обременен караваном. Налегке иду и почти подножным кормом питаюсь. Со мной-то, думаю, и уложились бы в 3 недели. Но ведь мне надо проводить к дервишам нашего разведчика, так? Да, — сказал Власов. Он должен как можно быстрее попасть к дервишам. Это очень важно. Важнее нашей задержки. Мы ведь рано или поздно все равно до Аддис-Абебы доберемся, а вот удастся ли ему свою миссию завершить, я не знаю. — Смелый человек, — сказал Балатович. — Между Абиссинией и дервишами сейчас мир установился, а вялотекущая война между ними 10 лет шла. Но Менелик связался с Абдул-Ахи и сказал ему, что воюет друг с другом, а не только на руку европейцам действует. Абдул-Ахи с радостью согласился мир заключить. Ему на 2 фронта воевать не с руки. Главный враг сейчас с севера идет. Я слышал, что Абдул-Ахи к Омдурману все силы стягивает. Будет ждать именно там корпус Китченера. Надеюсь, встретит его дервиши там не только своими старыми фитильными карамультуками в руках. Он хитро подмигнул Власову, но тот только развел руками и состроил на лице непонимающее выражение. Чем меньше людей знает, что там хранится в деревянных ящиках в трюме ласточки, тем спокойнее. Балатович догадывался, что русский агент в стане дервишей нужен не только чтобы обучать их тактике современного боя, на это просто не хватит времени, но, возможно, он все-таки сумеет убедить Абдул-Ахи изменить тактику, не атаковать сомкнутым строем, плотной массой, как они поступали на протяжении многих лет. Как делают все окрестные племена, начиная с зулусов и кончая Хедендуа. Они бросались в атаку все разом, не оставляя резерва. Если эта первая атака терпела крах, то на вторую уж сил не было. А сейчас на вооружении у европейских государств появились пулеметы. Немногие туземцы испытали на себе их действия. А кто испытал, теперь знал, что с ними не сможет совладать никакая по численности армия. Пулеметы-то будут косить наступающих, точно жнецы поля с пшеницей. каким бы огромным оно ни было, а не сквозь того до последнего колоска. Менелик был в восторге от пулеметов, когда Булатович продемонстрировал работу одного из тех, что доставили ему русские караваны. Но прислушается ли Абдуллахи к словам русского агента или прикажет отрубить ему голову, насадить на копье и выставить над воротами Абдурман, чтобы другим шпионам неповадно было искать его расположение? Булатович ни за что на свете не сунулся бы по своей воле в это осиное гнездо, именуемое империей Дервишей, если только его не будут сопровождать многотысячные абиссинские армии. Стараниями Булатовича, Максимова и других русских агентов Менелик сумел в очень короткое время создать самую мощную армию на всем африканском континенте. Если собрать все регулярные войска Негуса, все армии, стоящие в провинциях, личные отряды его дадзьямачей, территориальные войска и регулярные, то под знамена Абиссинии встанет 200 тысяч человек. Негус в приватной беседе с Булатовичем говорил о том, что готов отправить часть этой армии в случае надобности в Туркестан. Одной службой на границах Российской империи задача их не ограничится. Неплохо иметь 5 дополнительных дивизий, сформированных из выносливых и неприхотливых воинов, когда встанет вопрос о том, кому должна принадлежать Индия, Британия или все же Россия. Переброска этих дивизий вызовет некоторые осложнения. Кратчайшим путем через Суэц сделать это будет невозможно. Придется их вести через полсвета до Владивостока, а там по Транссибу. Затраты оправдаются столицей. Или двинуть их на Индию прямо из Абиссинии? Булатович писал об этой возможности императору в своем отчете, как о том, что почти все воины Негуса вооружены современными винтовками, русскими и теми трофейными, что были захвачены у итальянцев. Артиллерия Негуса состояла более чем из сотни орудий, тоже вполне новых, не тех медных, стреляющих ядрами, что были в распоряжении Дервишей, и место, которым в музее, а не на поле боя. По воле Негуса вся эта огромная орда соберется в считанные недели. Она с легкостью пройдет огнем по территории империи Дервиши, возьмет Омдурман, пойдет дальше, на север, и разгромит корпус Кетченера. Британцы почему-то придумали ему прозвище «Лев пустыни». Но ударь ты его посильнее. И сразу станет видно, что львиная шкура напялена на вареного рака. Пусть пока британцы повоюют с дервишами. Самый простой и безопасный способ доставить им оружие — это провести его через Абиссинию. Однако Негус никогда не согласится вооружать своих давних противников. Сейчас между ними мир. Но если дервиши отобьются от британцев, то они вновь направят свое оружие на Абиссинию. Дервиши не могут жить в мире. Известие о том, что русские поставляют дервишам современное оружие, испортит отношения с Менеликом. Надо, чтобы это оставалось в тайне. Если подобные известия все же достигнут ушей Негуса и начнет требовать русских объяснений, то самое лучшее в такой ситуации — это делать вид, что не понимаешь, о чем речь идет, и ничего по этому поводу неизвестно. Все эти мысли пронеслись в голове Булатовича со скоростью курьерского поезда, заняв всего одно мгновение. И после паузы он поспешил добавить: «Не буду выпытывать у вас все подробности. Где ваш разведчик?» Власов обернулся. Увидев это, казаки охранения, расположившиеся в добрых 20 метров позади, встрепенулись, думая, что сейчас Власов их позовет. Но взгляд его скользнул мимо. Пальцем Власов поманил кого-то из каравана. Из гущи людей выехал всадник на верблюде. Человек был закутан в светлый бурнус. Открытыми у него оставались только глаза. На верблюде он держался ровно и с достоинством, как настоящий житель пустынных мест. Булатович смотрел на всадника оценивающе, прикидывая, где тот так научился ездить на корабле пустынь. Сам и ответил на этот вопрос. Конечно, в Туркестанском округе. Но он ошибся. Али несколько лет провел на Аравийском полуострове. Сам-то Булатович довольно быстро освоил это мастерство в Абиссинии. Подъехав к Власову и Булатовичу, Всадник только кивнул головой, но ничего не сказал. Булатович уже начали брать сомнения. А умеет ли этот человек по-русски изъясняться? Но какое ему дело до этого? Ему ведь только надо сопроводить этого человека к границам с империей Дервишей. Он кивнул в ответ, тоже предпочитая не приставлять руку к виску. Да и комично это было смотреть, учитывая, что на голове была не фуражка, а боевая львиная повязка. «Вот, Александр Ксаверич, честь имею представить вам Али. Отдаю его вам на печенье. Он молчун». «Я уже это заметил», — сказал Булатович. Их взгляды встретились. Этот взгляд сказал Булатовичу больше, чем длинная речь. «Вы, если что не так, говорите ли знаками, какими изъясняйтесь», — сказал он Али, а потом обратился к Власову. «С удовольствием проводил бы вас, Петр Михайлович, до Адис-Абебы. Вы своим погонщикам спуску не давайте. Начнут артачиться, прибавки к жалованию требовать. Ничего не давайте. Грозите, что прикажете казакам кнутом их высечь и шкуру с них спустите, если они лениться будут». «Разве так можно? Вы только пригрозите. До рукоприкладства, думаю, дело не дойдет. Они и так будут, как шелковые. Не хочу выглядеть нескромным, но вид мой и голосов моих страху на погонщиков нагнал. Я это заметил. Ну что же, честь имею. Мой путь будет длиннее вашего. Удачи вам, Александр Саевич. Буду ждать вас в Адис-Абебе». «Спасибо, Петр Михайлович. И вам удачи. Но это я скорее буду ждать вас в Адис-Абебе». Он улыбнулся широкой улыбкой на пожелтевшем лице, своим цветом напоминавший песок сомалийской пустыни, через которую предстояло пройти русской миссии. Напоследок Булатович метнул грозный взгляд в сторону погонщиков. «Следуйте за мной и не сильно отставайте, но я буду подстраиваться под вас», — сказал он Али, а потом развернул своего верблюда, пустил его вскачь, а за ним с леденящим кровь гиканьем бросились голоса. Среди них ходило поверье, что этому человеку всегда сопутствует удача. Счастье перепадает и на долю тех людей, что находятся возле него. Булатовичу предстояло совершить столь длинный переход, чтобы об этом можно писать приключенческий роман. Власов провожал его взглядом до тех пор, пока не осела пыль, оставленная копытами его верблюдов, и только земля еще дрожала. А если прислонить к ней ухо, то можно было услышать далекий гул. Только после этого он приказал каравану двигаться в путь. Проводники суетились. В их движениях исчезли лень и нерасторопность. Они были рады тому, что тяжелая рука увел своих свирепых голосов и не будет вести караван к Абиссине. Однако теперь погонщики боялись вызвать гнев и у тех русских, что входили в состав миссии. Власов в душе посмеивался, глядя на суету погонщиков. До Адис-Абебы было почти 1000 километров. О том, сколько на это уйдет времени, он старался не задумываться. К сожалению, оправдались самые пессимистичные ожидания. Все убивались из сил. Но караван двигался с черепашьей скоростью и больше 50 километров в день не проходил. Да и то это были рекордные переходы по ровной местности. Обычно же скорость не превышала 30 километров в день, а то и гораздо меньше. Жара стояла страшная. Власов, привыкший к таким условиям еще на службе в Персии, стойко все невзгоды переносил, показывая пример подчинен. Супруге его было куда как сложнее, но и она не роптала, только улыбалась, когда Петр Михайлович спрашивал ее, как она. «Ой, Петенька, я, когда за тебя замуж выходила, знала, что не всегда придется в роскошных посольских дворцах жить», — говорила она. «Зато на старости лет буду внукам рассказывать». Уже на второй день Власов решил сменить свой мундир на более удобную одежду. А то к концу перехода, когда наконец-то появится Адис-Абеба, мундир потреплется, запылится, и глава миссии будет напоминать не дипломата великой державы, а оборванца. На Негуса надо произвести совсем другое впечатление, сверкая бликами солнца на золотых эполетах хорошо очищенного мундира. Труднее всего приходилось супруге Власова. Но она вместе с мужем оказывалась в самых разных местах и привыкла. Местность постепенно поднималась. Это изматывало до смерти, так что под конец дневного перехода все буквально валились с ног. Власть Негуса на эту землю, где главным образом обитали арабские племена, не распространялась. Ничем он помочь русским пока что не мог. Этуземцы были настроены скорее враждебно. До открытых конфликтов дело не доходило, но с выбором места для постоя постоянно возникали какие-то трудности. И частенько приходилось ночевать под открытым небом, вернее, расставив палатки и завернувшись от холода верблюжье одеяло. Ласов не стал кричать на казаков, которые подстрелили нескольких антилоп. Это было, конечно, браконьерством, могло не понравиться туземцам. Но не может же экспедиция с голоду помирать, когда вокруг столько возможностей добыть пропитание. Мясо оказалось таким вкусным, что ничего более вкусного Власов прежде не ел. За продукты на базарах арабы пытались драть три шкуры. Торговцы причитали, что дешевле отдать не могут, потому что это последние их запасы. Если они продадут их русским, то сами будут вынуждены голодать. Проще было отрядить на поиски подножного корма нескольких казаков, чем торговаться с арабами. Занятие это изматывало не меньше, чем дневной переход. Власов спорил за каждый серебряный рубль до хрипоты. Туземцы не сильно разбирались во всех хитростях европейской политики. Все европейцы для них были на одно лицо, лопотали на непонятных языках, и все были врагами. Французы вызывали любовь к себе у местного населения лишь тем, что хорошо и щедро платили за услуги. Но любовь была притворной, как у содержанки богатого и ненавистного промышленника, при одной ногой уже в могиле. Опыт подсказывал Власову, что на поводу у туземцев идти никак нельзя. Всегда надо гнуть свою линию. Пойдешь однажды на попятную. Положение ни ты, ни те, кто придет после тебя, уже не исправит. Хорошо. Не хотят продавать продукты по той цене, за которую готовы платить русские? Не надо. Можно обойтись и теми запасами, какие миссия везла с собой. После пары таких случаев, когда Власов ничего не стал покупать у несговорчивых торговцев, арабы пошли на попятную и в дальнейшем свои аппетиты стали ограничивать. Торговцы перекидывались словами с сомалийскими кочевниками. Те могли только рассказать, что русские просто звереют, когда у них клянчишь бакшиш. Но если просишь разумную плату за свои услуги, то обычно русские, чуть ее сбавив, соглашаются. К русским стали относиться с большим уважением. А среди туземцев укоренилось мнение, что русские не похожи на всех остальных европейцев. С ними лучше не очень сильно спорить. Слух об этом обгонял караван. Добывать пропитание стало гораздо проще, как и места для ночлега. И Власов радовался этой своей маленькой победе, как ребенок. Все испытания, выпавшие на долю миссии, с лихвой окупились спустя две недели, когда позади остались почти 400 километров, и русские наконец-то добрались до Харара. Незадолго до этого пустыня перешла в предгорье. Если немногочисленные мулы легко перепрыгивали через камни, то для верблюдов эта задача становилась почти непосильной. Там, где раньше они шли сами, и никакой погонщик им не требовался, теперь их надо было направлять. Раз Маконин вывел далеко за черту города своих воинов, поставил их в ряд вдоль дороги, и они приветствовали, кричали, похлопывая копьем по щитам, сделанным из буйволиной кожи, когда мимо проходил русский караван. Менелик приказал своим войскам отказаться от щитов, потому что они в новых военных условиях были совершенно нефункциональными. Пули их пробивали, будто перед ними вовсе никакой преграды не было. Видимо, раз решил, что русским понравится абиссинская экзотика. Было бы менее впечатляющее зрелище, окажись у абиссинских воинов в руках вместо копий щитов ружья Драгунова. После того, как караван миновал воинов, они смыкались позади него, и поэтому вскоре позади русских шло уже многочисленное войско. Миссию встречали будто триумфаторов. Так в Древнем Риме должны были приветствовать армию, вернувшуюся с победой из дальнего похода. Еще больше на такую мысль наводило то, что абиссинские воины были одеты в шамы, большие плащи из бумажной материи, которые очень напоминали римские тоги. Среди них то и дело яркими пятнами попадались красные, синие, желтые, зеленые куртки начальников, десятников, сотников. Некоторые из них срывались с места и бежали впереди по бокам каравана. Власов невольно любовался тому, как легко они бегут, словно антилоп. Он подумал, что любой из этих воинов, попади он на Олимпийские игры, которые пару лет назад после многотысячелетнего перерыва вновь провели в Афинах, обгонит любого из европейских бегунов. Власов такого приема не ожидал и теперь переживал то, что не облачился в свой парадный мундир. Поглядывая по сторонам, Власов восторгался выправкой абиссинских воинов. Эти люди по праву сравнивали себя со львами, а британцы такого сравнения не заслуживали. Он улыбался. Абиссинские воины произвели на него не меньшее впечатление, чем производят русские полки, проходя во время парадов мимо трибуны, где рядом с российским императором стоят его гости, кайзер Германии и президент Франции. Солдаты идут, выставив перед собой винтовки со штыками. Все воины высоченные, да еще в первой роте только голубоглазые блондины, во второй кореглазые брюнеты и так далее.